Только посмотрите. Это ужас. Парень буквально вытаскивал целые семьи из могил. Это безумие. Проще говоря, детективы попали в фильм ужасов в реальной жизни. Это серьезные деньги. Они должны убедиться, что он настоящий. Более 500 обвинений. Либо он больной на голову, либо у него огромные яйца. В 1319 году четверо студентов-медиков из Болоньи, Италия, выкопали тело человека и принесли его в школу на занятия. Это, если что, был не пранк. Сделали они это чисто из академических побуждений. Они хотели, чтобы лектор показал им строение человеческого тела, что называется, на живом примере. Ну как, не совсем живом, конечно, но все же. И хотя за эту выходку студентов по головам не погладили, сама идея, похоже, понравилась медицинскому сообществу. Далее подобные случаи регулярно регистрировались по всему миру. Появилась целая профессия. Люди выкапывали трупы и продавали их хирургам в частные анатомические школы и университеты для препарирования. А отдельные личности пошли еще дальше. В начале 19 века спрос был настолько велик, что некоторые перестали копать и начали просто убивать людей ради продажи их тел медикам. Например, Уильям Бёрк и Уильям Хэр. За один год с 1827 по 1828 они убили 16 человек и продали их тела местному хирургу. Позже Бёрка казнят через повешение, а тело отдадут для анатомических исследований. Уильям Хэр будет освобожден из-под стражи за дачу показаний против своего подельника. Дальнейшая его судьба неизвестна, однако есть сведения, что его до смерти забили разъяренные жители города. История Бёрка и Хэра стала мощным катализатором анатомического акта 1832 года, после принятия которого университеты получили право забирать невостребованные тела. Тех, кто умер в больницах, тюрьмах или работных домах, и кого не забирали родственники в течение 48 часов. Это полностью покрывало все потребности студентов и хирургов. Схожие законы вскоре были выпущены по всему миру, поскольку проблема незаконной эксгумации была повсеместной, и теперь, казалось, с ней было навсегда покончено. В 1987 году где-то в окрестностях Нью-Йорка двое энтузиастов раздобыли камеру и решили записать видеообучалку, но не простую. В этом 27-минутном видео парень, который называет себя Энтони, рассказывает, как правильно расхищать могилы, какие части скелета стоит брать в первую очередь и за сколько их потом можно будет продать. Кто-то заплатит за это серьезные деньги. Они должны убедиться, что он настоящий. Чтобы они убедились, что он настоящий, ты должен принести что-то типа... доказательство, что он настоящий. Принеси часть волос, прежде чем ты возьмешь эту часть. Так, найди руки и откопай пальцы. Потому что они маленькие, там очень маленькие части, так? Если ты оторвешь эту часть, остальное уже не получишь. Вот это и вот это. Поэтому если хочешь эту часть, сначала разберись с ней. Если она сломается, ты уже ничего не получишь. Ее легко сломать. Убедись, что нет свидетелей. Когда уходишь, всегда оглядывайся. Если ты оставишь свидетелей, иногда тебе нужно, если ты делаешь такие вещи, и кто-то может тебя увидеть и сказать, это был он, это он. Поэтому никогда не оставляй никого, кто может на тебя указать. Никогда не оставляй свидетелей. Если нужно вырубить их, вырубай. Пусть думают, что это был сон. Лучше не убивать, но если выбора нет, сделай это. Всегда бери с собой кого-нибудь. Один человек должен быть снаружи, чтобы провести тест. Узнай, сколько шума слышно снаружи. Ты должен отправить кого-то к каждой стороне. Минимум 4 точки. Он должен там сильно пошуметь, чтобы понимать, сколько будет шума. Сделай это с каждой стороны кладбища. Там могут быть дороги. Узнай, как далеко будет слышно этот шум. Если ветрено, Ветер унесет этот шум. Если дождь, дождь тебе сильно поможет. Если снег, на снегу останутся следы. Что дальше? Ты можешь пойти в волшебную лавку, где... Ну, типа, черепа и все такое для ритуалов, так? И, думаю, за такое ты можешь получить около 250 долларов. А из костей ног потом вырезают ожерелье или что-то вроде. И потом оно стоит около 650 баксов. Оно того стоит, потому что многие этого делать не станут. И стоит оно много денег, потому что оно настоящее. Оно аутентичное. Поэтому многие люди готовы платить хорошие деньги за это. Каждый череп выглядит по-разному. Если хочешь, ты можешь найти кого-то 5-летней давности. Это будет реально хороший экземпляр, но... вонять будет страшно. Вот вроде и все. В следующий раз мы покажем вам... собственно, гроб и как его открывать. Мы создали этот тренд. И отныне это тренд. И мы будем это делать забавы ради. А скоро следующая наша крупная цель – Гудини. Если вы смотрите это видео, вы знаете, кто это был. Пока-пока. Настоящие имена этих ребят, точные даты и место съемки до сих пор никому установить не удалось. Поговаривают, что парень из этого видео был мелким воришкой из Бруклина, которого убили вскоре после съемки этого видео. Но это лишь слухи. Позже, в эпоху интернета, эта видеоинструкция получила вторую жизнь. Люди задавались вопросом, это настоящее видео или все-таки фейк? Интернет-сыщики не нашли достоверных подтверждений той или иной версии. Однако некоторые детали, фигурирующие в этом материале, указывают на то, что видео и останки, показанные в нем, подлинные. Так или иначе, в конце своей обучалки парни планируют наведаться к могиле известного иллюзиониста Гарри Гудини. Благо, этого не случится. Тело покойного Гарри никто не выкапывал. На этом снимке еще живой Гудини стоит на могиле своего кумира Роберта Геллера. Это фото сделано на кладбище Маунт-Морайя приблизительно в 1910 году. История, о которой сегодня пойдет речь, началась именно там. Сегодня там на площади 80 гектаров захоронено более 150 тысяч человек. В 2011 году, когда умер последний законный владелец этого кладбища, оно было официально закрыто, заброшено, и последние 15 лет за ним никто особо не следил. За исключением одной небольшой некоммерческой организации под названием «Друзья кладбища Маунт-Морайя», члены которой время от времени там прибирались и ухаживали за могилами. Однако, кладбище огромное, а желающих поработать за бесплатно, разумеется, было немного. Но они старались, так что и на том спасибо. Я видела все эти изменения и сказала, ну ладно, Маунт-Морайя. В Маунт-Морайе очень много растительности, может, мы можем что-то с этим сделать? Город сказал, слава богу, что кто-то вызвался помочь с этим разобраться. И впервые мы занимались уборкой 15 июля 2011-го. Это было сделано с оговоркой, что мы, друзья, будем поддерживать его в хорошем состоянии. И с тех пор мы этим и занимаемся. 7 ноября 2025 года, около 11:30 утра, в полицию ближайшего от этого кладбища города Йеден поступил звонок от одного из членов вышеупомянутой организации. Звонивший сообщил, что он с другими активистами убирали листья, когда обнаружили, что запечатанный вход в один из мавзолеев был разбит. На Маунт-Морайя есть множество подобных склепов, входы в которых заложены кирпичами и зацементированы. И сделано это не просто так. Кладбище давно заброшено, и в прошлом туда часто наведывались разного рода неформалы, бездомные и прочие подозрительные персонажи, которые своими действиями могли осквернять могилы. Поэтому все склепы были запечатаны. Боже, да, походу это здесь. Вот здесь вот видно. Фу, тут куча мусора. Тут было... Да, сюда набросали целую кучу мусора. Похоже, гробы убрали, а сюда начали бросать мусор. В тот день прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили, что мраморный пол мавзолея семьи Хантер был разрушен, а внизу на двухметровой глубине виднелись гробовые ниши. Злоумышленник привязал веревку к толстой ветке и таким образом спустился вниз, где разбил находящиеся там ниши и забрал черепа и другие части тел семьи Хантер. Тело Марты Хантер преступник забрал целиком. Марта Хантер умерла 25 августа 1869 года в возрасте 15 лет. В тот день она со своей подругой пошла купаться на речку. Их унесло сильное течение, и обе девочки утонули. На месте преступления полиция обнаружила несколько вещей, которые злоумышленник оставил в склепе семьи Хантер. Веревка, карабин и довольно необычная отвертка, на ручке которой несколько раз было написано имя Брайан. Спустя три недели, 29 ноября 2025 года, около 14:00 в полицию снова поступил звонок. Ситуация повторилась. На сей раз нападению подверглась гробница семьи Джонатана Причарда. Внутри было 9 могил, 5 из которых были разрушены. Также одно из тел пропало целиком. Оно принадлежало Мэри Причард Стайглман, которая умерла 24 января 1940-го в возрасте 61 года от рака легких. Похоже, похититель не особо переживал о том, что его кто-то будет искать, поскольку и здесь были обнаружены улики. Ими оказалась пустая банка из-под энергетика «Монстр» и окурки «Мальборо Ментол», которые злоумышленник бросал прямо на месте преступления. Разумеется, все улики сразу же были отправлены на экспертизу. Учитывая, что ситуация повторилась, полицейские вместе с членами организации «Друзья кладбища Маунт Морайя» решили осмотреть и другие захоронения. И как выяснилось, не зря. Склепы семьи Хантер и семьи Причард были не единственными, которые подверглись нападению. На заложенном кирпичами окне, расположенной неподалеку гробницы, также были заметны следы попыток проникновения, однако здесь злоумышленнику разбить кладку не удалось. Осмотрев некоторые участки кладбища, детективы обнаружили еще несколько разбитых и разграбленных усыпалин. Кажется, преступник забирал все, что мог унести, от украшений и до черепов. Вот одна из них, 100%. 100% он эту ограбил. Посмотри. Здесь земля выкопана. Я не хочу ее трогать и беспокоить, но видно, как она стоит на уступе. Да, он определенно ограбил эту могилу. В этой было 7 или 8 были в этой. Если подойти ближе, то видно, как он раскопал здесь сзади. Затем пролез внутрь этой усыпальни и вытащил тела. Это безумие какое-то. Подожди, включу фонарик. Вау, тут даже видно, как он пробил гробовые доски и вытащил все кости. Только посмотрите, это ужас. Парень буквально вытаскивал целые семьи из могил. Это безумие. Да, он слез вниз вот по этой доске. В голове не укладывается. Приближу еще. Вау. Он поставил эту, типа, на кирпичи, или это части самой конструкции? Потому что, когда он туда залез, если бы проход закрылся и камень упал, он бы уже не вылез. Он слишком тяжелый. Я не думал об этом, но ему нужно было вот так все поставить, чтобы туда пролезть. Это так-то опасно. Я даже не думал об этом. Вот эту тоже ограбили. Господи, боже. Тут вообще жесть. Типа, она вообще нараспашку. Нараспашку. Кто-то по имени Элизабет. 1894 год. 32 года ей было. Но тогда, в те времена, 30 лет – это нормальная продолжительность жизни. Ее вообще нет. Все вытащил. Невероятно. Следователи проверили информацию. Не было ли других случаев расхищения гробниц в штате Пенсильвания? Как выяснилось, были. Уже несколько кладбищ сообщали о том, что кто-то разрывает могилы и разрушает склепы на их территориях. Однако арестов произведено не было. Только на кладбище Маунт Марая было разграблено 26 захоронений. А сколько их могло быть по всей Пенсильвании, сложно себе даже представить. И везде один и тот же почерк. Злоумышленник даже не пытался скрыть свои преступления. Он с грохотом разбивал мраморные полы ломом, сдвигал надгробные плиты и выгребал останки давно почивших людей. Похоже, он считал, что если человек давно умер, то никому до него не будет никакого дела. Но в конце декабря 2025-го в полицию поступило сообщение. «Проверьте Джонатана Герлаха на предмет разграбления могил в округе Лузерн. Я знаком с человеком, который дружит с его семьей, и они упоминали, что недавно они обнаружили частично разложившийся труп, висящий у него в подвале, но побоялись сообщить в полицию. Они подозревают, что он может быть тем, кто расхищал гробницы в округе Лузерн. Это случилось примерно в то же время, в начале ноября, а гробницу разграбили во временной промежуток между 1 и 6 ноября. Джонатан обвинялся в краже из магазина. И хотя это, конечно, не преступление, но посмотрите его аккаунт в Инстаграме. Он подписан на странице о таксидермии, коллекционировании, продаже скелетов и тому подобном. Еще в ноябре он пропадал на несколько дней, а потом говорил, что ездил в Чикаго продавать человеческий череп. На странице Джонатана в Инстаграме действительно было много очень качественно выполненных фотографий черепов человека и различных животных. Возможно, именно из-за качества этих фотографий его аккаунт ранее не был заблокирован. Глядя на все эти профессионально обработанные снимки черепов в дыму, в цветах, на книгах и с хорошо выставленным светом, совершенно не думаешь, что это могут быть реальные черепа реальных людей. Все это выглядело как магазин стильных сувениров для ценителей мрачной эстетики. И по сути, так оно и было. Об этом под своими публикациями писал сам Джонатан. В наличии. Подробности в директ. Кто знает, тот знает. Черепа, кости в наличии. Подробности в директ. Из моей личной коллекции. В наличии. Намного, намного старше археологический индивидуум. Кто знает, тот знает. Свайпай, пиши в директ. Затылочный выступ, выраженная надбровная дуга, прямоугольные глазницы, неровная ширина орбит, имеющийся зубной ряд, сточен до плоского состояния. Хэштеги «мрачный», «странности», «оккультизм», «мрачная эстетика», «мрачное искусство», «черепа», «мрачный декор», «странности и диковинки», «музей» и другие. Джонатан был подписан на огромное количество страниц в Инстаграме и Фейсбуке, которые были посвящены музеям костей, таксидермии и коллекционированию скелетов. Одна из групп, на которую был подписан Джонатан в Фейсбуке, называлась «Группа по продаже человеческих костей и черепов». В этом сообществе по большей части размещались различные объявления о продаже тематических сувениров, будь то черепа из камня или подвески, выточенные из кости. А кто-то находил у себя на заднем дворе фрагменты костей и интересовался у участников, не человеческие ли они случайно. Но среди прочих были и те, кто публиковал объявления о продаже черепов животных или даже людей. Некоторые продавали древние останки возрастом более 300 лет. Но были и те, кто выкладывал довольно свежие человеческие черепа, происхождение которых было неизвестно. Под ныне удаленным постом в этой группе от 16 октября 2025 года Джонатан оставил комментарий. В нем говорилось: «Почта, как всегда, лол, сейчас получил, по-видимому, подростка в коллекцию, а также бабуина и обезьяну, которые были частью мешка из человеческой кожи. Спасибо, не продается». Как выяснила полиция, Джонатан, похоже, действовал по принципу: перед тем, как покупать, сначала попробуй украсть. В октябре 2025 года он был обвинен в краже налобного фонарика, сверла, перчаток и черного брезента. Позже, проверив его историю покупок, было установлено, что он докупил мешки, веревки и небольшой лом, в народе именуемый Фомкой. С этого момента Джонатан Герлах стал подозреваемым номер один. Полиция получила информацию о его перемещениях при помощи биллинга мобильного телефона И выяснилось, что он регулярно и подолгу находился на различных кладбищах. 31 октября 2025 в 22:30 телефон Герлаха подключался к вышке, которая покрывает кладбище Маунт-Марая, и находился там до 8:50 утра 1 ноября. Затем он уезжает буквально на 2,5 часа и в 11:38 снова возвращается. На сей раз он проводит на кладбище еще 5 часов, и в 16:48 он оттуда уезжает. 3 ноября 2025 с 13:35 до 17:06 телефон Герлаха подключается к вышке, которая покрывает Вестминстер-Роуд. Там расположен заброшенный мемориальный парк Good Shepherd. Как позже выяснится, часть мавзолеев на его территории также были разграблены. Далее 7 ноября, а затем 23 и 24 декабря ситуация повторяется. Джонатан приезжает на кладбище Маунт-Марая и проводит там от 4 до 12 часов кряду. От дома Герлаха до кладбища Маунт-Марая около 115 километров, приблизительно 1,5 часа пути. Этот путь он проделывал с завидным постоянством. Мужчина ездил на кладбище как на работу, хотя почему как? Но что он там делал? Варианта было всего два. Либо он часто и подолгу навещал почившую бабулю, либо жадно и хладнокровно расхищал мавзолея. Интуиция подсказывала детективам, что бабуля тут не при делах. Однако нельзя не отметить продуктивность и трудолюбие Герлаха. Его рабочая смена продолжалась обычно по 10-12 часов. Даже если с моральной точки зрения провести 12 часов ночью на кладбище среди покойников для Джонатана было в порядке вещей, то так самозабвенно крушить мрамор, таскать камни и двигать надгробные плиты весом в тонну – это физически непросто. Тем не менее, 6 января 2026 года патрульные заметили автомобиль Джонатана, припаркованный у Маунт-Марая. Осмотрев его, они увидели нечто напоминающее черепа и кости, лежащие на заднем сиденье. Когда Джонатан вернулся с кладбища к своей машине, в одной его руке была фомка, а в другой – мешок. Мужчина тут же был арестован. В его мешке были найдены мумифицированные останки двух маленьких детей, несколько черепов и целая куча костей. Йейдену стоит отдать должное за то, что провели старую добрую полицейскую работу. Проверили номера, собрали улики, собрали информацию о подозреваемом. В сотрудничестве с детективами мы установили личность подозреваемого, выждали момент и затем обнаружили и задержали мистера Герлаха, когда он осквернил очередной монумент всего 2 дня назад. Полиция обыскала дом Герлаха и обнаружила огромное количество ужасных находок. Там были части тел более чем 100 человек. Руки, ноги, черепа и грудные клетки. Некоторые все еще находились на стадии разложения, а от других уже давно остались только голые кости. Останков было так много, что Джонатан заполнил ими весь свой дом, подвал и даже арендованный неподалеку склад. Мы получили ордер на обыск его дома во Фрате, где было обнаружено более 100 человеческих скелетов. На данном этапе мы пытаемся понять, сколько из них целы и на что мы вообще смотрим. Отдельный склад, как выяснилось, был в распоряжении мистера Герлаха. Он тоже во Фрате. Мы нашли там еще 8 человеческих останков. И, проще говоря, детективы обнаружили ужасающее количество костей, и мы все еще пытаемся разобраться, кто они, откуда они и сколько их там вообще. Нам понадобится какое-то время, чтобы получить ответы. Проще говоря, детективы попали в фильм ужасов в реальной жизни. Это невероятное зрелище, и никто из причастных, начиная от меня и заканчивая судмедэкспертами, которые сейчас пытаются разобраться, на что они смотрят, буквально никто не видел ничего подобного. Многие останки еще предстоит определить. В основном они в подвале. Можете себе представить 100 останков, которые находятся в изолированном месте. Мы точно не знаем, что он с ними делал, но время покажет. Они пребывали в разных состояниях. Учтите, некоторым из них 200 лет, некоторые, очевидно, более свежие. На одном теле все еще был кардиостимулятор. Очевидно, ему не 200 лет. Мы пытаемся выяснить, что конкретно происходило в том доме. Пока это не ясно, и учитывая масштаб происходящего и отсутствие разумных объяснений, трудно сейчас сказать, что там происходило, но мы пытаемся это выяснить. Часть из них были подвешены, часть собраны, часть просто черепа на полке. Несмотря на внушительное количество найденных тел и костей, оставалось неизвестным, сколько фрагментов человеческих тел он уже успел продать. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. И если Джонатан похитил так много останков для продажи, то, очевидно, кто-то их покупает. Либо же он как Эд Гин, наглухо припаркован, и у него просто свой загробный вайб. Но, учитывая его коммерческие посты в Инстаграме, это вряд ли. Сколько сегодня стоит человеческий череп? Из того, что мне удалось увидеть за время подготовки этого видео, цены варьируются в зависимости от состояния и возраста. Обычно это от $400 за сильно разрушенный экземпляр и до 1200 за хорошо сохранившийся. Полиция считает, что Джонатан Герлах продавал как минимум некоторые из этих останков в сети. Следователи говорят, что он собрал целый склад человеческих черепов, скелетов и костей. В том числе покойников целиком, которые висели у него в подвале. К слову, соседи Джонатана не замечали за ним странностей, за исключением роя мух в подвале, которых можно было увидеть даже через закрытое окно. Их было больше 5, штук 20-30 у каждого окна. Я думал, они откуда-то попали в гараж и не могли вылететь. А теперь выяснилось, что там были все эти останки. Теперь ясно. Команда криминалистов продолжает доставать останки из этого дома в Эфрате. Сейчас идет расследование того, что они называют «фильм ужасов в реальной жизни». Это жутко. Вон окна моей спальни. В 15 метрах от кладбища. Я ничего не знала, честно. Я только видела его на улице. Знаете, он очень тихий. Сюда никогда не приезжала полиция. О прошлом Джонатана известно немного. Джонатан Кристиан Герлах, 34 года. Родился 24 сентября 1991. Рост 1,73 м. Вес 68. Волосы русые, глаза зеленые. Проживал в городе Эфрата, штат Пенсильвания, вместе со своей девушкой. Его девушку зовут Натали Тумоло. Из 2010 года она работает фотографом на разных мероприятиях. На данном этапе следствия не до конца ясно, знала ли она о происходящем в подвале дома, где она проживала с Герлахом или нет. Но пока обвинения предъявлены только Джонатану. Хотя, как мне кажется, трудно не заметить сотню тел в твоем подвале. Особенно учитывая запах и тот факт, что останки, по сути, никто не прятал. Черепа стояли на полках, а тела, подвешенные за плечи, висели с потолка. Плюс, я, конечно, ни на что не намекаю, но, как вы помните, фотографии человеческих останков в Инстаграме Джонатана выглядели довольно профессионально. В юности парень увлекался музыкой, играл на гитаре, писал стихи и пел песни. На его YouTube-канале и в Spotify до сих пор можно найти некоторые его треки. До 2018 года был участником двух музыкальных групп, которые назывались «Дорога в Майлстоун» и «Слепая птица». Короче, новый альбом группы «Слепая птица» называется «Стервятник». Я начал писать его в прошлом году, в сентябре 2015-го. Я прошел через тяжелый разрыв, который... Он был внезапный и оставил мне много вопросов о себе самом, о моем пути веры. Все эти размышления о том, кем я был как мужчина и как человек. И я закрылся в своей квартире на долгих 7 месяцев и просто писал этот альбом и пытался пропустить все это через себя. По большей части альбом — это реакция на эту женщину, которая ушла и причинила мне много боли и оставила много открытых вопросов. И мы с ней виделись несколько раз в ходе написания этого альбома. И я продолжал копаться в себе, и пока я этим занимался, происходило много чего еще. Большую часть времени я просто сидел дома и писал или смотрел в стену. Я спрашивал себя, во что я на самом деле верю, что я думаю о себе, что другие думают обо мне. И альбом разросся до смеси способов принятия разрушенных отношений, принятия вещей, которые я ненавижу в себе, принятия друзей, которые ушли от меня, поскольку я решил быть настоящим в отношении того, кто я и что я чувствую. Так что этот альбом — это кульминация последних 10 месяцев. Девушкой, которая разбила сердце Джонатану Герлаху, была Кори Бенарди. Они встречались несколько лет. В своем твиттере Джонатан много писал о ней, и, похоже, она была действительно очень для него важна. Но в 2015 году они расстались. Если Джонатан закрылся в себе, то Кори грустить не стала. Вскоре после расставания она завела отношения с парнем по имени Кайл Ричардс. В 2018 они поженились и сейчас воспитывают троих маленьких детей. Так что расставание с Герлахом действительно пошло ей на пользу. Ранее Джонатан уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Но тогда за ним не было замечено ничего серьезного. В июне 2023-го он привлекался за нарушение правил дорожного движения. В сентябре 2025-го был арестован за езду на незарегистрированном автомобиле, а в октябре 2025-го за кражу из магазина. Один из бывших друзей Джонатана, тоже музыкант, после его ареста в интервью журналистам рассказал, что Герлах вообще хороший и тихий парень. Просто что-то его перемкнуло. Хорошие люди делают плохие вещи. Мое мнение, похоже, это какой-то типа психоз, или мне просто интересно, что могло его так триггернуть? Он был одним из моих близких друзей, с которым мы тусили, с которым отдыхали и репетировали после концертов. Мы постоянно говорили с ним о, ну, знаете, о наших убеждениях, и он очень эмпатичный и хороший парень. Честно говоря, он был очень замкнутым. Что касается социальных сетей, то он не был там особо активен. Я думаю, это типа что-то его перемкнуло. Думаю, мое впечатление о нем в целом примерно такое. Я бы никогда не подумал, что он сделает что-то подобное. Всегда поражает удивление близкого окружения в таких случаях. У человека все социальные сети забиты черепами, костьми и прочим мраком. А друзья такие: «Он разворовывал могилы? Да ладно, быть такого не может, он отличный парень». К слову, Джонатан не единственный, кто занимался подобным. В 2023 году 65-летний директор Гарвардского морга Седрик Лодж был арестован за продажу человеческих останков. С 2018 года он занимался кражей частей человеческих тел, пожертвованных медицинской школе Гарварда для исследований. Седрик забирал мозги, кожу, руки, головы и внутренние органы для последующей продажи в сети. Седрик вместе со своей женой хранили у себя десятки частей человеческих тел. И покупатели могли приехать прямо к ним домой и самолично осмотреть товар перед покупкой. Одним из таких покупателей был мужчина по имени Джереми Поули. Джереми жил в Пенсильвании, всего в 2 часах езды от дома Джонатана Герлаха. У Джереми был свой магазинчик, где он продавал диковинки, вроде человеческих или животных останков. Вот что он сам говорил о Джонатане. «Я уже много раз о нем говорил. Либо он больной на голову, либо у него огромные яйца, потому что делать то, что он делал, в таких масштабах, даже представить себе не могу. Что может заставить это делать? И очевидно, он это продавал. Типа, я не знаю, почему он собирал все это в таких масштабах, но, как по мне, это очень странно, потому что, я знаю, он постил материалы судебно-медицинских экспертиз и все в таком духе. Так что, возможно, как мне кажется, в лучшем случае, это какой-то странный способ. Может, таким образом он пытался выстроить какую-то базу данных, чтобы учиться. Но это не сильно его, конечно, оправдывает. Но лично я думаю, жадность здесь сыграла огромную роль. Сейчас полиция пытается установить, кому принадлежали все эти части тел. Учитывая, что Джонатан действовал на разных кладбищах и разграбил сотни могил, сделать это не так-то просто. Не только черепа, скелеты целиком. Какие-то 200-летней давности, какие-то не такие старые, дети, взрослые и все, что между ними. Только что были раскрыты подробности. Я сейчас вам покажу. Эти файлы... Это обвинение по этому делу. Вот о каком количестве идет речь. Более 500 обвинений. Осквернение тела, кража со взломом, кража, все виды обвинений. И сегодня мы узнали подробности. На момент записи этого видео Джонатану Герлаху предъявлено более 500 обвинений, среди которых кража со взломом, кража, проникновение и осквернение могил. Он находится в тюрьме, и из-за него назначен залог в размере 1 миллион долларов. Предположительно, судить Джонатана будут еще не скоро, поскольку работы полиции он подкинул просто какое-то невероятное количество. Каждый фрагмент человеческого тела, каждую косточку, коих там сотни, нужно идентифицировать. Чья она? Откуда она? Сколько ей лет? Нельзя просто так взять, высыпать все в одну коробку и подписать «останки». Можно спросить у самого Герлаха, где и что он брал, но существует большая вероятность того, что он и сам уже этого не помнит, поскольку первые фотографии черепов на его странице в Инстаграме появились еще в 2023 году. Плюс купля-продажа. Детективам предстоит установить, что, кому, когда и как он продал. Сложно себе даже представить объем работы, который предстоит выполнить полиция, чтобы разгрести все то, что натворил Герлах. Интересно, что, несмотря на то, что Джонатан никого не убивал, не насиловал, наркотиков не продавал и денег не воровал, посадят его, скорее всего, очень надолго. И здесь дело даже не в тяжести его поступков, а в их количестве. Даже если за каждую могилу, которую он ограбил, ему дадут 1 год тюрьмы, то на свободу он уже никогда не выйдет.